Сегодня мы совершаем путешествие в пустыню для того, чтобы взять интервью у верблюда. Здравствуй, верблюд. Добрый день. Салям алейкум. Здравствуйте, ребята. Как поживаешь? Хорошо поживаем. Чего тут хорошего в пустыне? Жарко, сухо. Как жарко? Почему жарко? Как раз хорошо, только в пустыне и жить можно. А там, где холодно будет, влажно будет, жить нельзя будет нам, верблюдам. Тут же в пустыне воды мало, колючки одни. Колючки, дорогой, самые вкусные питания для нас, если хочешь знать. Но ведь есть такие места в пустыне, где и колючек не найти. Правильно, есть. А я на этот случай запас продовольствия с собой имею. Где? На спине ношу. В твоем горбу? Да, жир запасной там имею, почти 100 килограмм. Ого, и ты расходуешь его, когда не достает корма? Конечно, дорогой. Иногда в пустыне идешь, большой переход с караваном идешь, по дороге есть нечего, что делать? Тогда запас жира расходуй, который в горбу имею, и опять жить хорошо. Молодец. Это мой создатель обо мне позаботился. Для жизни в пустыне меня приспособил. Верно. Скажи, а как вы одногорбые верблюды называете? Меня одногорбого верблюда называют Драмадер. Двугорбого зовут Бактриан, а меня одногорбого Драмадер. Понятно. Драмадер, а если ты идешь по пустыне долгое время, жара, пить хочется, а воды взять негде? Да, что ты в этом случае делаешь? От жажды не умираешь? Зачем умирать, дорогой? Умирать не надо. У меня на этот случай один секрет есть. Этот секрет в твоем горбу? У тебя там запас воды есть? Нет, так некоторые люди думают, но они глубоко ошибаются. Секрет не в горбу, а в моем носу. В носу? Да, дорогой. А как тебе нос помогает? А он для меня влагу собирает. Нос влагу собирает? И тебе никогда пить не хочется? Да нет, я же видела, как он воду пил. 90 литров за 10 минут выпил. Много. И где только помещается столько? Как где? В желудок идет. А из желудка в кровь идет, кровью поглощается. А потом? А потом каждой клеточкой организма поглощается. Да, быстро поглощается. Наверное, за 10 минут те 90 литров ушли из живота. Хорошо. А в чем секрет твоего носа? Как он влагу для тебя собирает? Нос мой сложную конструкцию имеет. Расскажи нам о нем, пожалуйста. Ну что ж, пожалуйста. Знаете, наверное, что когда звери и люди дышат, теплый воздух из легких выдыхают? Знаем. Хорошо, что знаете. А теперь дальше слушайте. Воздух выдыхает не только теплый, но и влажный. Правильно. Ты когда на холодное стекло дышишь, что получается? Стекло запотевает. Верно говоришь. А почему запотевает? Влажный, теплый воздух, который выдыхаем, на стекле охлаждается. Охлаждается. И влага на нем появляется. А потом она испаряется, так? Все правильно. Правильно. А теперь слушай. Воздух я тоже выдыхаю влажный. Но только нос мой не дает этой влаге наружу выходить. Ага, понятно. Твой нос эту влагу задерживает. Задерживает? Он ее собирает и внутри оставляет. А как он ее собирает? А это мой творец сконструировал. В носу у меня полости, через которые воздух вдыхаю и выдыхаю, по-особому устроены. Как? Большие они очень. Проходы, через которые воздух идет, имеют общую площадь поверхности 1000 квадратных сантиметров. 1000 квадратных сантиметров? Да, это ученые замерили. А у вас, у людей, носовые полости имеют площадь поверхности только 13 квадратных сантиметров. 13 квадратных сантиметров? А у вас 1000 квадратных сантиметров? Разница очень большая. Да, так как носовые полости у меня имеют площадь поверхности большую, чем у вас, они вбирают больше влаги из проходящего по ним воздуха. Понимаете? Понимаем. Значит, ты вдыхаешь сухой воздух, а влага остается в твоем носу. Правильно говоришь. Ну и что происходит с влагой, которая задерживается в твоем носу? А у меня полости носа такой специальной оболочкой покрыты, которая эту влагу впитывает. А, вот оно что. Вот что, дорогой. Влага поглощается и поступает в кровеносные сосуды носа. Кровеносные сосуды? Совершенно верно говоришь. А кровь несет ее к клеткам моего тела. Добавляет им воды, если они в ней нуждаются. Понимаешь? Понимаю. Так вот почему ты можешь в пустыне долгое время обходиться без воды. Как раз поэтому, дорогой. Здорово устроено. Творец мой так все устроил. Такой круговорот воды в моем теле сделал. Верно. Да, мудро твой нос был сконструирован. Вот это правильно говоришь. А я не понимаю таких людей, которые говорят, что я в результате счастливых совпадений, в результате эволюции возник. Что значит возник? Из простейших якобы организмов со дна океана постепенно в верблюда превратился. Они этих сказок Шехерезады не рассказывают. Доказать они это не могут. Так же, как я не могу доказать, что я не верблюд. Это правда. Теория эволюции – недоказанная теория. Многое в ней принимается на веру. Правильно сказал, дорогой. Верблюд, расскажи нам поподробнее, как твой нос работает. Пожалуйста, расскажу. Начнем с вдоха, кончим выдохом. Воздух в пустыне какой, знаете? Очень сухой и горячий. А теперь слушай. Когда верблюд-драмадер вдыхает свежий воздух в пустыне, что происходит? Что происходит? Воздух жаркий в нос заходит. Ну и что? А у меня оболочка в носу влажная. Не всю влагу она поглощает, немного оставляет. А теперь слушай, когда сухой воздух я вдыхаю, мой нос охлаждается. Охлаждается? А, из-за того, что влага в нем испаряется. Верно говоришь. Влага испаряется, воздух увлажняется. Нос в результате охлаждается. Законы физики знаешь? Да. Молодец. Теперь дальше слушайте. Нос мой становится холоднее примерно так на 18 градусов холоднее температуры моего тела. Понимаете? Понимаем. И что дальше? А дальше вот что будет. Выдох будет. Вдох сделал, теперь выдох будет. При выдохе теплый воздух из твоих легких возвращается в нос. Который холоднее. В легких воздух нагревается теплом моего тела. А нос мой на 18 градусов холоднее температуры тела. И что получается? А холодное стекло помнишь? Что получается, когда ты на холодное стекло дышишь? А влага на нем конденсируется. Правильно. Теплый воздух, который ты выдыхаешь, на холодном стекле охлаждается, из него влага выделяется и на стекле появляется. Значит, то же самое с твоим носом происходит? Верно говоришь. Теплый влажный воздух из моих легких поступает на более холодную оболочку носа и на ней конденсируется, влагу оставляет, а моя оболочка эту влагу поглощает, для моего тела сохраняет. Понятно теперь? Понятно. Таким образом мой нос для меня драгоценный в пустыне влагу собирает. Здорово. Значит так. При вдохе сухой воздух попадает на мокрую оболочку твоего носа. Влага испаряется, воздух увлажняется и нос охлаждается. Совершенно верно все понимаешь. а при выдохе теплый влажный воздух, проходя через холодный нос, выделяет влагу, которая поглощается специальной оболочкой твоего носа и через кровеносную систему поступает к твоим клеткам. Очень правильно все понимаете. Вот это и есть мой секрет, почему я в пустыне долгое время без воды могу обходиться. Мудро устроено. И главное, как все точно рассчитано. Да, все точно рассчитано моим создателем. Верно. Спасибо тебе, верблюд, за интересную беседу. А теперь настало время попрощаться. Нам пора домой отправляться. До свидания, верблюд. До свидания, дорогие. Приятно было встретить добрых людей в нашей пустыне. Всего хорошего. Счастливо. Дорогие друзья, вам приходилось бывать в жаркой пустыне? Человеку, постоянно живущему в более умеренном климате, бывает очень трудно привыкнуть к знойному, сухому климату пустыни. Летом температура там бывает около 40 градусов жары по Цельсию и даже больше. Днем песок в пустыне горячий, раскаленный, а ночью он быстро остывает и температура довольно резко падает. Когда в пустыне дует сильный ветер, раскаленный песок поднимается в воздух. Трудно тогда бывает находящимся там людям. Горячий песок сыпет в лицо, скрипит на зубах. Становится трудно дышать. Иногда в пустыне бывают настоящие песчаные бури. Люди, подолгу живущие в климатических условиях пустыни, конечно, как-то привыкают к этим условиям. Однако нельзя сказать, что они так же хорошо приспособились к жизни в пустыне, как обитающие там животные. В сегодняшней передаче мы услышали о жизни верблюдов. Не правда ли, верблюд прекрасно приспособлен к условиям пустыни? Его дыхательные органы устроены таким образом, что он может долгое время обходиться без воды. Он имеет запас пищи в своем горбу на случай дальних переходов по бесплодной пустыне. А ужасные колючки, которые иногда встречаются в пустыне, верблюд считает вполне подходящим для себя кормом и с удовольствием их поедает. Почему верблюд так прекрасно приспособлен к жизни в пустыне? Конечно, глупо было бы утверждать, что он сам сумел приспособиться к таким условиям существования. Ясно, что он был уже рожден, был создан приспособленным к пустыне. Но кем создан? Кто спроектировал его организм таким образом, что в суровых условиях пустыни он чувствует себя так же прекрасно, как рыба в воде? Сторонники теории эволюции утверждают, что верблюд, как и другие животные, млекопитающие, как раз произошел от простейших существ, живших в воде. Согласно теории эволюции, простейшие организмы, жившие в воде, постепенно превратились в рыб. Затем рыбы вышли на сушу и стали земноводными, а потом из них получились разнообразные сухопутные животные, в том числе и верблюд. Но рыбам хорошо живется в воде, а верблюдам в пустыне. Что заставило рыб покинуть водоемы и превратиться в верблюдов? Некоторые водоемы высохли, заявляют сторонники эволюционной теории, и рыбам пришлось приспособиться к сухопутной жизни. Однако мы знаем, что когда водоемы высыхают, рыбы или уплывают из них, или погибают. Чем больше ученые изучают природу, тем больше они убеждаются, что в природе нет возможностей для естественного перехода из одного вида животных в другой, хотя бы и на протяжении миллионов лет. приспособленность животного к окружающей среде, целесообразность строения его организма, наличие у животного специальных инстинктов, разумно управляющих его жизнью. Все это говорит нам о разумном создателе живых существ, о Боге, сотворившем Вселенную. Дорогие друзья, так как в сегодняшней передаче зашел разговор об эволюции и сказках, мы предлагаем вам сейчас вспомнить известную сказку о царевне лягушке и сравнить ее с эволюционной теорией. Вот послушайте. В некотором царстве, в некотором государстве... Нет, не так начинаются научные книги и школьные учебники. Да и лягушку там редко встретишь. А если встретишь, то речь, скорее всего, будет идти о всем классе земноводных в целом. Царевну тоже причислят к классу млекопитающих и к отряду приматов. И о том, как лягушка превратилась в царевну, нам расскажут в терминах научной теории, известной под названием «теория эволюции». Превращение, согласно этой теории, происходило следующим путем. От рыб к земноводным, от земноводных к пресмыкающимся, от пресмыкающихся к млекопитающим, в среде которых постепенно образовался человек, частным случаем которого и является царевна. Взрослые люди, разумеется, не верят в сказки и знают, что просто так, на несколько секунд, лягушка превратиться в царевну никак не может. Другое дело в результате длительной эволюции. В это многие верят охотно. В чем же разница между сказкой и эволюционной теорией? Разница лишь в количестве времени, за которое лягушка превращается в царевну. И эта разница позволяет нам в одном случае смеяться над возможностью такого превращения, в другом случае верить в нее. Однако логичнее заключить, что второй случай даже менее вероятен, ибо перед лягушкой встает неимоверно трудная задача – не вымереть, предохранить себя от всех угроз уничтожения в течение не одного-двух, а нескольких сот миллионов лет. Задача практически невыполнимая, если учесть, что шансы на гибель намного превышают шансы на выживание. Кроме того, если лягушке захотелось бы стать царевной, ей пришлось бы развиваться в сторону усложнения. Но во Вселенной действует неумолимый второй закон термодинамики, согласно которому вся Вселенная в целом, точно так же, как и любая система, закрытая, то есть предоставленная сама себе, не имеющая никакого управления извне, стремится к беспорядку, к упрощению, а не к увеличению сложности. Что бедная лягушка может противопоставить этому закону? Какие ей доступны механизмы развития? Каким способом может она настолько измениться, чтобы превратиться в другое живое существо? Некоторые эволюционисты говорят, что это возможно с помощью мутаций, то есть случайных генетических отклонений от нормы. Однако хорошо известно, что подавляющее большинство из них пагубны, а не полезны. Естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, содействует переходу из одного вида животных в другой. Так учит теория эволюции. Да, естественный отбор может помочь устранить последствия вредных мутаций. Но как он может направить развитие от простого к сложному? Мы также должны помнить, что существуют законы наследственности, препятствующие превращению одного вида животных в другой. Все эти мысли наводят нас и на размышления о происхождении предков лягушки. первых живых существ. Что побудило их возникнуть? Естественный отбор, борьба за существование могут объяснить дальнейшие события, но не происхождение. Борьба вряд ли появится раньше, чем участники этой борьбы. Откуда же взялись участники? Трудно сторонникам теории эволюции ответить на этот вопрос. Так же, как лягушке трудно превратиться в царевну. Не случайно лагерь научных критиков теории эволюции все растет. Все больше и больше становится ученых, которые утверждают на основании научных данных, что Дарвин был неправ, что эволюции, такой, какой он себе ее представлял, не было и нет, что происхождение жизни не объяснить одними естественными причинами. Ну а сверхъестественные причины уже приводят нас к понятию «Бог». Нет, не стать лягушке царевной без вмешательства извне, сколько миллионов лет ей не предоставляют. И данные современной науки свидетельствуют в пользу того, что не эволюция, а воля Творца вызвала из небытия нашу Вселенную и жизнь в ней.